Глава шестая. Тяжба. За два дня до Рождества в самом просторном зале Винсентского замка, переоборудованного на сей случай под зал судебного заседания, уже собрались и ожидали выхода короля самые знатные вельможи Франции и огромное множество легистов. Ранним утром прибыла делегация барона Фортуа во главе с Жераром Киересом и Жаном де Фиенном, и в числе их неразлучная пара Суастер и Комон. Казалось, дело не затянется надолго. Королевские посланцы потрудились на славу, хлопоча о перемирии противных сторон. Граф Пуатье подсказал своей теще немало мудрых решений и посоветовал уступить в ряде пунктов, дабы установить мир в своих владениях и по-прежнему остаться их госпожой. Повинуясь указаниям короля, по правде сказать, достаточно туманным по форме, но вполне ясным по смыслу, не желаю дальнейшего пролития крови, не желаю более, чтобы безвинных людей держали в темнице, хочу, чтобы каждому было воздано по его правам и чтобы доброе согласие и дружба царили повсюду. Канцлер Этьен де Мурне составил длиннейшее послание, и когда зачитал его королю, тот безмерно возгордился, словно сам продиктовал всю бумагу от первой до последней строчки. Тем временем Людовик X освободил Рауля де Преля и шестерых других советников своего покойного отца, которые томились в темнице с апреля. По-видимому, Людовик уже не мог остановиться в своем великодушном порыве. Он, вопреки яростным протестам Карла Валуа, помиловал жену и сына Ангерана Мариньи, которые тоже находились в заключении. Подобным переменам дивился весь двор, но никто не мог объяснить их причины. Король простер свою милость до того, что принял юного Луи де Мариньи, облобызал его в присутствии королевы и вельмож, промолвив: «Прошлое забыто, мой крестник». Сварливый употреблял теперь эти слова по любому поводу, словно желая убедить самого себя и убедить других, что отныне начался новый этап его правления. И когда сегодня утром на него возложили корону и накинули на плечи пышную мантию, расшитую лилиями, он почувствовал, что совесть его спокойна. — А скипетр? — Где скипетр? — сказал он. Принесли ли мой скипетр? Это длань правосудия, государь. Особенно пригодится вам сегодня, — ответил первый королевский камергер Матье де Три, протягивая Людовику скипетр, большую золотую руку с двумя поднятыми перстами. — Какая же она тяжелая, — заметил Людовик. — В день коронации она показалась мне куда легче. — Ваши бароны в сборе, государь, — продолжал камергер. Примете ли вы сначала мэтра Мартена, который только что прибыл из Парижа, или увидитесь с ним на совете? — Как, мэтр Мартен здесь? — воскликнул Людовик. — Я хочу видеть его немедленно, и оставьте нас вдвоем. Вошедший оказался человеком лет 50, довольно тучным, смуглым и с мечтательным взором. Одет он был более чем скромно, почти в монашеское одеяние. А в его фигуре, в каждом его жесте, одновременно вкрадчивом и уверенном, в его манере забрасывать полу плаща на сгиб локтя, чувствовалось что-то восточное. Мэтр Мартен много путешествовал на своем веку, добирался даже до берегов Кипра, до Константинополя и Александрии. Никто не мог с уверенностью утверждать, что он всегда носил имя Мартен, под которым его знали люди. — Изучили ли вы вопрос, который поручил я вам задать? — спросил король, оглядывая себя в ручное зеркальце. — Изучил, государь. — Изучил и горжусь великой честью, оказанной мне. — И что же? — Скажите мне всю правду. Пусть мне предстоит выслушать даже самое худшее, я не испугаюсь. Любой астролог, имевший подобно метру Мартену немалый опыт, знал, что следует думать о подобной преамбуле, особенно когда исходит она от короля. — Государь, — ответил он, — наше знание несовершенно. Планеты никогда не лгут, но человеческий разум может впасть в заблуждение, наблюдая за ними.